Вскоре мы установили города, где продажи свечей и китового жира для светильников явно превышали обычные потребности жителей. С целью получения более подробной информации были отрежены дополнительные лазутчики. Собранные ими сведения оказались шокирующими. Нодами и Дору Салафи, два короля Тира, возведенных на троны Матыц-Зинду, выстраивали сеть тайных обществ с целью мятежа. Действовали они по ночам в пещерах и погребах, невидимые с наших воздушных кораблей, и собирали тысячи людей, поклоняясь гегемону и замышляя измену. Солдаты гарнизона и жрецы Мавзолея получили приказ устроить рейд на эти убежища. Прежде, вслед за арестом и казнью вожаков, в дело вступали жрецы и объясняли, что правильно почитать гегемона можно только в Мавзолее, и обычно этого бывало достаточно, чтобы покончить с культом. Но в этот раз солдатам пришлось сражаться. Последователи Мии и Салафи не только ожесточенно оборонялись, но даже убивали священников, заявляя, что у них нет права говорить от имени гегемона. На каждом углу повторяли слухи, что Мии и Салафи способны вступать в общение с духом гегемона, и в конце концов мы обнаружили их источник, когда захватили около дюжины зеркал, обладающих странными магическими свойствами. С виду вполне обычные, будучи помещенными под луч солнца, они сверхъестественным образом проецировали на стену изображение гегемона. Герцог Кода и я тщательно исследовали эти зеркала, консультировались с мастерами-зеркальщиками и учеными, даже разломали несколько штук, но в секрет так и не проникли. Но Дами и Дору Салафи теперь открыто взбунтовались, и каждый день к ним примыкают еще больше мужчин и женщин, вдохновленных суеверием, что им якобы помогает неустрашимый дух Матыц-Зинду. Вместе с письмом я посылаю в пан часть этих зеркал в надежде, что в столице сумеют разгадать их тайну. Хотя ряды мятежников растут, хотя у них словно бы из ниоткуда берется оружие, хотя мы претерпели отдельные неудачи, однако будем сражаться с ними без страха и устали, полагаясь на твое, отец, наставление. С огромной любовью, твой Фира. Пан, шестой месяц 11-го года правления четырех безмятежных морей. Фира стал воистину взрослым, заметила Рисана. С каждым новым письмом он заявляет о себе все более уверенно, оставляя позади детские сантименты. Только вслушайтесь в последнюю строку. Какая отвага в ней звучит. Она бросила взгляд на Джа и поспешно добавила. Тем не менее ему еще далеко до старшего брата. Дасу удивительно хорошо показал себя на великой экзаменации в этом году. Шутка ли? Три Фира и один кандидат для дворцовой экзаменации. Вопреки выявленным нами на Дасу злоупотреблением, значительную часть успеха следует приписать напряженной работе Тиму в этом отдаленном краю. А быть может, это мастер рутина таскался искателей из Дасу, научив их, как угодить судьям на экзаменах, заявила Джа, и по лицу ее скользнула тень улыбки. Фира совершает сложную работу, поддерживая с таким трудом завоеванный мир. Тут я угадываю руку Рина, сказал Куни. Он, знаете ли, в свое время промышлял составлением писем. Кода пытается извлечь хорошее из плохого, всячески подчеркивая их совместные усилия. Само донесение, возможно, написал лично Фира, но Рин наверняка не удержался и внес свой особый штрих. Джа кивнула своим мыслям. Наверное, секретарь предусмотрительности жалеет сейчас, что последовал моему совету. Но это еще только начало. Ты полагаешь, что дела идут хуже, чем сказано в письме? Обеспокоенно спросила Рисана. Может, тебе послать туда помощь? Отцы не всегда будут сражаться в битвах вместо своих сыновей, изрекла императрица. Куни поразмыслил. Джа права. Последнюю строчку послания не стоит воспринимать как призыв прислать подкрепление. Если я так поступлю, то этим подорву авторитет сына, усомнившись в его силах. Фир действовал в отношении сект слишком резко и поспешно, но мне стоит предоставить ему выпутываться самому. Но как могло все так быстро обернуться к худшему? Мне казалось, что Рин и Хадатика все держат под контролем, проговорила Рисана. Меня беспокоит не то, насколько сильны мятежники сейчас, а насколько могут они усилиться в будущем, отозвался Куни. Это один из тех случаев, когда мне очень нужен совет Луэна Цзя, который всегда очень хорошо разбирается в такого рода запутанных ситуациях. Он отложил письмо и взял с подноса одно из бронзовых зеркал. Подойдя к окну личного зала для приемов, император поймал в зеркало солнечный луч и направил его на потолок. Прямо на него смотрело лицо гегемона. Изображение было очень искусным, смелые штрихи точно обрисовывали угловатые черты, а непривычная техника светотени придавала картинке глубину. Глаза Маты Цзинду с его знаменитыми двойными зрачками с превосходством взирали на Куни. Когда зеркальное отражение зарябило на солнце, изображение словно бы ожило. «Привет, брат», – прошептал Куни и поежился вопреки жаре. «Это всего лишь фокус», – сказала Джа. «Даже Фара не обманулась бы. Однако фокусы, подобные этому, оказывают на простолюдинов значительно большее влияние, чем замысловатые аргументы ученых-ораторов», – возразила Рисана. «Мне в юности довелось дать достаточно представлений, чтобы понять, насколько действенным бывает спектакль». «Рисана права», – кивнул Куни. «Хуна Крима и Дзапашигин начали восстание с засунутого в рыбу шелкового свитка, а в итоге низвергли империю Ксана. До тех пор, пока люди верят в это волшебство, оно имеет силу. Мы можем отрядить воздушный корабль на поиски Луэна», – предложила Джа. «Для этого надо знать, где он хотя бы примерно находится», – ответил Куни. «Море обширно, а мы не получали от него вестей со дня отплытия. Надеюсь, что с ним хотя бы все хорошо». На миг император словно бы закручинился, думая о судьбе старого друга. Но если кто и способен пережить гнев Тацзу, так это ученик Лута, старый мудрый черепахи, человек, оседлавший однажды Крубина. «Боги помогают тем, кто помогает себе сам. Я приму совет Кова. Не эти зеркала важны на самом деле сегодня. Нам следует выяснить, откуда мятежники получают оружие». И он решительным шагом вышел из личного зала для приемов. Глава 24. Пикник. Озеро Тутутика. Шестой месяц 11-го года правления четырех безмятежных морей. Тра и Фара сидели на пристани, опустив ноги в прохладную воду. Одетые в простые робы из домотканого холста, они походили на двух крестьянских девочек, отдыхающих от жары. Перед ними расстилалось, насколько хватало глаз, покрытое лотосом пространство озера Тутутика. Гигантские розово-белые цветы, окружающие их, раскачивались на ветру с грацией танцоров. В зарослях сновали лодочки. Молодые женщины пели, собирая урожай семян лотоса. «Лотос расцветает, милая подружка. Почему с тобою он робеет так? Ах, как сердечко бьется, милая подружка. Промелькнет и лето, не заметишь как. Вот здорово», — восхитилась Фара. «Нам нужно почаще затевать такие приключения». 17-летняя Тера обняла 9-летнюю младшую сестренку и с любовью прижала ее к себе. Взяв в свои руки обучение, как свое собственное, так и сестры, Тера перестала читать фолианты с сочинениями моралистов. В обширных фондах императорской библиотеки и без того нашлось немало интересного. Сегодня девочки с жадностью поглощали фольклор Фасы, завтра любовались рисунками из трактатов по военной механике, а послезавтра предавались чтению стихотворения эпохи войн диаспоры, забытые логограммы которых разгадывали, роясь в многотомных словарях. Читали они теперь гораздо больше, чем когда-либо под руководством Дзатарути. Но как бы ни нравилось сестрам чтение, иногда им просто хотелось сбежать из дворца, подальше от стражников, придворных, слуг и горничных, прочь от своей роли благовоспитанных принцесс. Из дворца они выбирались, спрятавшись в повозках крестьян, которые доставляли свежие продукты на кухню, а потом просили проезжающих по дороге торговцев и фермеров подвести их до берега озера. «Если будем делать это чаще, боюсь, моя мать себе все волосы вырвет», — сказала Тера. «Когда мы вернемся, она, скорее всего, заставит тебя писать логограммы из 100 черт 100 раз. Оно того стоит, действительно стоит», — произнес незнакомый голос. Девочки обернулись. К ним обращалась какая-то необыкновенно красивая дама. У нее были золотистые волосы и голубые глаза, а смуглая кожа выглядела гладкой, как отполированный янтарь. Платье из голубого шелка струилось вокруг ее стройной фигуры, словно вуаль из воды. Голос у незнакомки был мягкий и прохладный, как ветер, что колышет ветви плакучей ивы. Тера встала и склонилась в джире, предположив, что перед ними хозяйка одного из близлежащих крупных имений, который, скорее всего, принадлежал этот причал, как и прилегающие земли. «Простите, что мы прошли сюда без разрешения, мы немедленно уйдем». Дама улыбнулась и покачала головой. «Зачем же уходить? В жизни есть 4 великих удовольствия, и это одно из них». «А что это за 4 великих удовольствия?» — заинтересовалась Фара, в которой тут же пробудилось любопытство. «Сидеть у уютного огня зимой, когда за окном падает снег, взбираться на высокое место после весеннего дождя, чтобы полюбоваться возрожденным миром, поедать крабов, запивая их свежезаваренным чаем, в часы отлива, и погрузить ноги в покрытое лотосами озеро в разгар лета. И только-то, воскликнула Фара, слегка разочарованная, а я думала, вы назовете что-нибудь более впечатляющее, спросила дама. Девочка кивнула, незнакомка усмехнулась. Когда поживете на свете с мое, то поймете, что величайшие в жизни удовольствия вовсе не являются чем-то из ряда вон выходящим. Лучше иметь одного настоящего друга, способного услышать голос твоего сердца, когда ты робко берешь ноту на цитре, чем упиваться бездумным обожанием миллионов. Тера пристально вгляделась в безмятежное лицо женщины и поняла, что не может определить ее возраст. Вот сейчас она вроде бы казалась юной, как сама Тера, но стоило отражающемуся от озерной ряби свету упасть на ее лицо, и оно вдруг выглядело старым, словно у бабушек, что работали на близлежащих полях. Тера поразмыслила над словами дамы. Она не была уверена, что согласна с ними, но точка зрения собеседницы представлялась ей по меньшей мере интересной. «Как я понимаю, вы, госпожа, принадлежите к поточникам. Ярлыки меня мало заботят, но мне кажется, что Раджи был ближе к истине, чем другие философы. Она, император, нищий, принцесса, служанка. При всех наших заботах и стремлениях, всеми нами в итоге управляет поток. Но то, что вы сказали, не может быть правдой», вдруг заявила Фара. «Это я про великие удовольствия. Почему нет? Вы не упомянули про любовь прекрасного мужчины», пояснила Фара. «Это ведь самая важная вещь на свете. Что заставляет тебя так думать? Все те истории, которые рассказывали нам фрей старшие девочки», вмешалась Тера. «И представление странствующих труп народной оперы. Госпожа Мира убила себя ради любви. Принцесса Кикоми погибла ради любви. Госпожа Цзы бросилась в лиру ради любви». Незнакомка присела на причал, не боясь испортить дорогое платье, сняла деревянные сандалии и опустила ноги в воду. Тера заметила, что ноги у нее мозолистые и натруженные, и мгновенно прониклась к ней еще большей симпатией. «Идите сюда и садитесь», — сказала дама, а потом бросила на Теру взгляд из-под лобья. «Судя по тону, ты не слишком одобряешь любовь. В песнях про мужчин воспеваются дружба, война, образы далеких земель, шум вечного моря», — ответила Тера. «А в песнях про женщин вечно одно и то же. Да вы просто послушайте». Они смолкли, внимая голосам крестьянок в лодочках, которые собирали семена лотоса. «Я поспевший урожай, милый мой, не пожнешь, коль ты меня, так пожнет другой. Я истомой налилась, голову склоня, и уже совсем готова для ночей огня. Я знаю, о чем эта песня», — возбужденно воскликнула Фара. «На свадьбах подают семена лотоса, потому что они приносят удачу. Невеста вскоре забеременеет и родит много детей, как семенная коробочка лотоса. Вот видите», — произнесла Тера, — «ты говоришь ну в точности как еще одна юная девушка, которую я знала», — заметила дама. «Когда мы встретились, она была не старше тебя и тоже могла немало рассказать о женской судьбе и платье за красоту. Но мне кажется, ты слишком сурово судишь. Слушай эту песню дальше». Молодые женщины в лодках продолжали петь, голоса их звучали свежо и ясно, как вода у них под ногами. «Но коль даже так случится, не сорвут меня, то, быть может, это тоже неплоха судьба. Поцелую я водицу, сброшу семена. Пусть плывут дорогой водной и найдут себя. Далеко ли путь лежит их, приведет куда, и какие повидают страны, берега, прежде чем на дно осядут и дадут росток, а над тихими волнами вновь взойдет цветок. Это прелестно», — сказала Тера. «Да, просто здорово», — подхватила Фара. «В цветах заключена великая мудрость», — изрекла дама, — «хотя к ним часто относятся свысока, как к легкомысленным созданиям. Мать пыталась учить меня этой науке, но, боюсь, я не слишком интересовалась цветами», — призналась Тера. «Лотос очень похож на одуванчик. Как семена одуванчика разносятся по ветру, так семена лотоса – по воде. И те, и другие переживают приключения». При этих словах глаза ее затуманились. «Даже цветам достается больше интересного, чем иным людям». Незнакомка помахала одной из лодочек, и молодая женщина в ней налегла на весла. Сильные руки шевелились в свете солнца, как крепкие корни лотоса. Дама купила у нее несколько семенных коробочек, уплатив серебряным слитком. «У меня нет столько денег, чтобы дать вам сдачу», — со смехом проговорила молодая крестьянка. «Госпожа, даже если я продам все в своем доме, у меня все равно не наберется сколько нужно». «Оставь себе», — ответила дама, — «воспринимай слиток как дар тутутики, подобно самим семенам лотоса». Молодая крестьянка посмотрела на богатую госпожу и серьезно кивнула. Потом скрестила руки на груди и склонилась в джире. «От всего сердца благодарю. Пусть Тутутика всегда ходит среди нас. Тера знала, что в Гафике, особенно в сельской местности, среди народа высоко почитают Тутутику, богиню пресной воды и земледелия. Здесь было в обычае проявлять щедрость к чужакам, потому как богиня, по легенде, принимала время от времени обличие женщины и подвергала проверке прекрасную сторону человеческой натуры. Поэтому случайные проявления щедрости не были тут таким уж неслыханным явлением. Крестьянка погребла обратно, за ее лодочкой разбегался по гладкой поверхности озера след из волн. Дама извлекла маленький костяной нож и вскрыла коробочку, достав семена. Затем счистила упругую оболочку, вскрыв белые ядрышки внутри. Фара смотрела на нее как завороженная. Она съела немало засахаренных семян лотоса и обожала пасту из лотоса на десерт, но свежих семян этого растения не видела никогда. «Я хочу одно. Можно, Фара?» — одернула сестренку Тера. «Веди себя прилично. Я купила их, чтобы поделиться», — ответила дама со смехом. «Но вам придется подождать. Если вы получите их сейчас, они вам совсем не понравятся». Под взорами девочек дама отложила нож, вытащила из пучка волос булавку и стала протыкать семена по центру, одно за другим. В середине каждого семени есть зеленое ядрышко, зародыш, такой горький, что вам вряд ли доводилось пробовать нечто подобное. Она передала проткнутые семена Фаре и Тере, и те, поблагодарив даму, положили их в рот. Вкус был изумительный, прохладный, освежающий, сладкий, но не приторный. Фара засмеялась и заболтала ногами в воде. «Сдается мне, что угощение из семян лотоса, за которое тебе самому не пришлось платить, следует добавить в ваш список великих удовольствий». Тера вздохнула. Дама посмотрела на нее с интересом. «А теперь что не так?» – спросила она. «Мне грустно при мысли о будущем, которым я не могу управлять». «Никто не может управлять будущим», – ответила дама. «Даже боги. Но позвольте рассказать вам одну историю. На Арулуге готовили в чайных особые лакомства, чего только не добавляли при помощи зубочистки в пустые ядрышки семян лотоса. Пасту манго, кусочки бекона, крабовое мясо, стружку из ароматизированного яблоком льда, морскую соль и прочее. Смесь из зерен подавали на большом блюде компании пирующих, и каждый радовался сюрпризу, какой бы вкус ему ни достался. А что, если кому-то в качестве шутки вдруг доставалось семечко без выковырнутой сердцевины? Лукаво спросила Фара. «Как вижу, мне не стоит звать тебя на помощь, готовясь принимать гостей», заметила дама, рассмеявшись холодно и сухо. «Поточники любят говорить, что сердцевина пустоты – это идеальное состояние. В сердцевине пустоты кроется бесконечный потенциал для будущего. Радость и гнев, печаль и счастье. То, чем мы наполним свои сердца, сильно влияет на нашу судьбу. Сильнее, чем природные таланты, обстоятельства нашего рождения, капризы удачи или даже вмешательства богов. Если вам не нравятся истории, которые вам рассказывают, наполните свое сердце новыми историями. Если вам не нравится пьеса, которую вам дали, пропишите для себя новые роли. Имя мое означает «прогоняющая скорбь», подумала Тера. И когда горечь в сердце моем рассеется, то, что останется в нем, это и будет возможность. Она посмотрела на собеседницу и представила свое сердце, становящееся более легким, пустым и вместительным. Тера была уже почти уверена в том, кто такая эта дама. То был удивительный момент, оказаться на расстоянии вытянутой руки от богини. «Я открыла новое удовольствие в жизни, разговаривать с вами в течение часа». Ее собеседница хмыкнула. «Каждое из перечисленных мною удовольствий станет полнее, если разделить его с другом. Истинный друг – это зеркало, отражение в котором показывает нам правду». Зеркало. На миг сердце Теры снова потяжелело, когда она вспомнила, как Дзомики Дасу бесцеремонно оттолкнула ее. Кто ее истинный друг? А потом на память девушки пришли странные зеркала, встревожившие отца. Ею овладел дерзкий порыв извлечь всю возможную пользу из разговора с богиней. А почему бы и нет? А что вы можете сказать про устройство отполированных зеркал, отражающих духов? О, я вижу, что имею дело с умом находчивым и упорным, как у твоей матери, промолвила удивительная женщина. Полагаю, с моей стороны не будет нарушением правил, в буквальном их смысле, если я приведу вам еще одну метафору. Дама бросила одно из семян лотоса в озеро. За миг до того, как оно должно было коснуться воды, оттуда выпрыгнул золотой карп и поймал его ртом. После этого карп остался у поверхности, ожидая нового угощения. Он трепыхался в воде, отчего по ней расходились концентрические волны. «Какая прекрасная рыба!» — вскричала Фара. «Мое любимое создание», — ответила дама. «Но следите за рябью». Волны разбегались, пока не ударились о прямой край пристани, после чего отразились от него обратно, к центру озера, новой серией концентрических волн. Волны, исходящие от карпа, и волны, отраженные от пристани, сталкивались, образовывая переплетающийся узор. «Это выглядит похоже на чешую рыбы», — заметила Тера. «Когда гребни двух волн сливаются, образуется более высокая волна. Когда впадины между волнами накладываются друг на друга, получается более глубокая впадина. Когда гребень одной волны встречается с впадиной другого, обе волны поглощаются. Отсюда и берется узор», — пояснила дама. «Это метафора дружбы?» — спросила Тера. «Вы имеете в виду, что общая сила способна сделать нас сильнее и исправить наши недостатки, но наши недостатки, накладываясь друг на друга, могут только ухудшить дело, а потому лучше иметь много друзей». «Ты хорошая ученица», — проговорила дама. «Ты усвоила урок, который я даже не собиралась преподавать. Я хотела только сказать, что тебе следует поразмыслить над волнами и отражениями, так как свет, по истинной своей природе, имеет с ними очень много общего». Тера не была уверена, что поняла, но смотрела на волны, стараясь запомнить узор. Они ели семена лотоса, пока не начало смеркаться и девочкам не пришла пора возвращаться домой. Глава 25. Состязание в хитрости. Пан, Арулуги и полуостров Кара. Седьмой месяц 11-го года правления четырех безмятежных морей. «Меры безопасности приняты?» — спросила Джа. Костелян на Токрин кивнул. «Мастера-зеркальщики будут молчать, и мастерская сожжена, чтобы от их секрета не осталось ни следа». Волна тошноты накатила на Атакрина. Даже в бытность свою разбойником он не выносил вида крови. Костелян надеялся, что Джа утешит его, но не дождался. Ему подумалось, что его любимая все больше и больше отличается от той женщины, которую он некогда знал, но это отогнал эту мысль прочь. «Госпожа Джа, нет, императрица», — поправил себя Крин, — «всегда знает, как поступить правильно, а он будет помогать ей, и неважно, что сам он об этом думает. Любовь требует жертв. Как насчет второго моего поручения?» — осведомилась Джа. «Анонимная записка передана шпионом герцога Коды. Корабль Сарулуги будет обыскан по прибытии на Тунаа». Императрица с облегчением выдохнула. «Как только люди Рина займутся тыкой Кима, не забудь предупредить Кима. Я окажу всю возможную помощь». Она ласково коснулась ладонью щеки Ата. «Ты много сделал для будущего дара. Люди могут этого не понимать, но знай, что я тебе благодарна». И Ата Крину снова вспомнилось, как он в самый первый раз встретил Джа и как она наполнила его сердце величием и отвагой. Будущая императрица с самого начала высоко оценила его преданность. Костелян поклонился. «Все, что имеет для меня цену, это ваше доброе мнение». Куни мерил шагами личный зал для приемов. Время от времени он останавливался, чтобы перечитать новое письмо Стунаа, которое держал в дрожащих руках, хотя уже изучил его так, что мог воспроизвести текст по памяти. «Быть может, Фира ошибается», — предположила Джа. «Допустим, Фира очень юн, встала на защиту сына Рисона. Но герцог Кода весьма осторожен. Он не поддержал бы Фира, позволив ему выдвинуть такое обвинение, не имея неопровержимых доказательств». «Тем не менее», — продолжила Джа, «подобное обвинение в адрес одного из самых преданных соратников императора — это нечто из ряда вон выходящее. Я всегда доверял Тыке», — пробормотал Куни. «Воистину так, и твое доверие оказалось оправданным. Но доверие — штука хрупкая. Подчас воздушный змей обрывает бичеву и устремляется в самостоятельный полет», — сказала Джа. «Не следует ли тебе позвать Гинмадзати?» — задала вопрос Рисона. «Это может выйти боком», — возразила Джа. «Если обвинение окажется ложным, то преждевременно нанесенный удар может остудить сердца преданной императору знати. Что ты в таком случае предлагаешь?» — спросил Куни. «Если ты Кокима действительно снабжает мятежников Стуна оружием, он должен внимательно следить за нашими действиями. Ты можешь объявить, что совершаешь поездку по островам, и начать с посещения полуострова Кара, напротив Арулуги. Попроси Танака Рукана сопровождать тебя с внушительным контингентом императорских сил. Если Кима не виновен, он ничего не предпримет, а коли и в самом деле замышляет мятеж». «Старшая сестра», — восхищенно промолвила Рисона, — «ты изобретательна, как Луан Цзя. Это напоминает один из моих старых трюков с дымом. Кима увидит мираж, и то, как он себя поведет, откроет нам, что у него на сердце в самом деле». Куни неохотно кивнул. «Вы так еще и не решили?» – спросил Канато, начальник дворцовой стражи Арулуги. Он и его господин Такакима сидели посреди озера Таемотика в небольшой плоскодонке, единственной лодке, отошедшей так далеко от берега. Моросил дождь, туман окутывал сооруженные на сваях дома и подвешенные на тросах платформы города Мюнинга, делая их с подобного расстояния смутно различимыми, словно на акварельном рисунке. Герцог Такакима ничего не ответил ему, только осушил кубок. Стоило ожидать, что в кубке находились одна из тысячи разновидностей чая из орхидеи и побегов бамбука, которым славился Арулуги, или дорогое вино с виноградников Фасы. Эти напитки подходили по статусу Кима, но вместо них он пил дешевый самогон из сорга, столь любимый бедняками Дара. «Намерения императора не могли быть выражены более ясно», — продолжил Кана. «У нас осталась еще жареная свинина», — поинтересовался Тыка. Кана молча открыл корзину, стоявшую у него в ногах, и подложил мясо на тарелку на низком столике между ними. Оба сидели в позе такрида, словно пара бандитов, а вовсе не так, как подобает культурной элите острова, известного своей утонченностью. По правде говоря, Кима никогда не чувствовал себя как дома на Арулуге, прекрасном острове. Он заслужил этот фиев, захватив его во время войн между императором Рагином и Гегемоном, сражаясь под началом маршала Гинмадзати. Но, будучи повелителем, он чувствовал себя здесь как крестьянин, без спросу явившийся в дом богатого господина. Родовитые аристократы Мюнинга кланялись Кима и обращались к нему с почтением, но он знал, что они перешептываются у него за спиной и смеются над его вульгарными манерами и татуировками на лице, выдающими бывшего каторжника. Да как эти наглецы смеют! Он мог отобрать у них имение или даже убить их всех. Кима ловил себя на мысли, что ему не о чем поговорить со своими женами, благородными дамами из знатных семей ему, и все три предпочитают общаться между собой, а не с мужем. Чай из орхидеи побегов бамбука, как и связанные с ним затейливые церемонии, он считал ерундой, а танцы и песни девушек в чайных домах и в герцогском дворце, строгие, величественные и полные туманных намеков на славное прошлое ему, обычно навевали на него сон. Над берегами Арулуги и проливом ему ежедневно замечают воздушные корабли, а в проливе собирается морской флот, сказал Кана. Танка рука настягивает войска на полуостров Кара. Вы понимаете, что это означает? Император намеревается совершить поездку по островам, и вполне естественно, что принимаются определенные меры безопасности, ответил Кима. Оснований для беспокойства нет. Император Рагин, человек честный и порядочный, а поскольку я пресек поставки для Нодыми и Дору Салафи, он ничего против меня не предпримет. Хотя Такакима являлся самым могущественным человеком на острове и слово его было здесь законом, однако вершить власть в государстве королю было не по душе. Ему нравились блеск сокровищ, сытная еда, компания распутных женщин и шумных мужчин, а вместо этого приходилось выслушивать доклады о налоговой политике и читать императорские указы, где подробно расписывались всякие мелочи. Но теперь он хотя бы вел мирную жизнь, и единственным выходом его энергии служили охотничьи вылазки за слонами на Икофе или за кабанами на остров полумесяца. Но министры, пропитанные морализмом Кона Фиджи или воспламенизмом Гианджи, постоянно подчивали Кима нудными лекциями про то, что долг настоящего правителя заключается в том, чтобы заботиться о благосостоянии подданных, а потому не следует тратить время на убийство беззащитных животных. Ха, беззащитных. Интересно, доводилось ли им хоть раз сталкиваться с нападающим самцом слона? Хвала благословенной и щедрой Тутутике, что при нем есть Канато, единственный человек, готовый принимать его таким, какой он есть, а не судить и критиковать. Вот почему Кима всегда прислушивался к его советам. Теперь он жалел об этом. Кима никогда не допускал, что Нодами и Дору Салафи могут преуспеть в своих безумных замыслах, а потому наотрез отказался присоединиться к ним в восстании против Куни. Он даже подумывал схватить эту парочку и в знак своей преданности отослать их в пан со связанными за спиной руками. Но Кана убедил его отпустить мятежников, напирая на то, что эти двое безвредны, а раскрытие заговора на вверенной Кима территории только усилит контроль за Арулуги со стороны верховной власти. Вместо этого Кото предложил ему послать заговорщикам оружие. «Императорская казна урезала финансирование армии независимых фиефов», — сказал тогда Кана. «Вам не остается иного выбора, как сократить численность войска». Подобная перспектива Кима не нравилась. В конечном итоге армия была опорой его трона. «Раз вы не думаете, что Нода и Дору способны многого достичь, то почему бы не продать им оружие, чтобы выручить деньги на содержание вашей армии?» Продолжал Кана. «А если эти двое станут более чем досадной помехой, император наверняка обратится к вам, чтобы подавить их мятеж, и тем самым подтвердит вашу ценность для трона одуванчика». Кима решил, что при подобном раскладе он все равно останется в выигрыше, при любом повороте событий. Но вот незадача. Когда мятежники действительно добились успеха, миссию по подавлению бунта возложили не на него, а на принца Фира. И хотя он наотрез отказался от дальнейших сделок с бунтовщиками, шпионы герцога Коды наводнили остров, выискивая доказательства причастности Кима к заговору. Он не решался обсуждать положение дел во дворце с министрами, опасаясь, что кто-то из них уже работает на секретаря предусмотрительности и ловит каждое неосторожное слово. Так Кима снова осушил кубок, с наслаждением чувствуя, как обжигающая жидкость опускается по пищеводу. Ему хотелось уснуть и увидеть сон про прежние славные времена, когда он спал под открытым небом, подложив под голову седло, и когда кровопролитие считалось не грехом, а мерилом истинной доблести мужчины. Он, между прочим, как-то раз убил короля, а сейчас вынужден прятаться в лодчонке посреди озера, чтобы втайне от всех пожаловаться помощнику на судьбу. Благочестивый мирянин собрался однажды на волчью лапу. Жемчуга вздумал найти он и стать побогаче. «Зря ты это затеял», — сказали купцы из Тадзы. «Как никогда, нынче в море опасны акулы». Из тумана и дождевой мороси появилась другая лодка и подплыла ближе. Стоявший на корме человек в плаще из листьев банана и лотоса греб единственным длинным веслом. На шее у него висело ожерелье из акульих зубов, не очень-то уместное на водах этого спокойного пресного озера, а в ногах лежали корзина и несколько удочек. Не признав герцога и капитана, мужчина по-приятельски помахал им и продолжил громко распевать грубым голосом. «Благочестив я и очень богов уважаю», — ответил мирянин. «Тацзу придет и меня защитит непременно». Устричным он обзавелся ножом и, увесив для тяжести ноги камнями, стопы направил он в гавань за лодкой. «Ты не ходи», — говорили ему рыбаки у причала. «Как никогда, нынче в море лютуют акулы». «Благочестив я и очень богов уважаю», — ответил мирянин. «Тацзу придет и меня защитит непременно». Вышел он в море и, времени зря не теряя, греб все и греб, пока берег не скрылся из виду. Вставши на борт, вознамерился спрыгнуть мирянин. «Ох, не ныряй, не ныряй!» — закричали тут чайки. «Благочестив я и очень богов уважаю», — ответил мирянин. «Тацзу придет и меня защитит непременно». В море нырнул он, надеясь найти крупный жемчуг, но за ногу его ухватила кривыми зубами акула. «Тацзу, владыка, за что мне такое?» — взмолился мирянин. Кровь его пеной по морю плыла, боль туманила разум. «Будь ты воистину благочестив», — так ответил бог Тацзу. «Внял бы сразу моим провозвестием трехкратным, и затихли навеки мольбы, ибо сгинул в пучине мирянин». Рыбак растворился в тумане, но звуки его песни звучали еще долго. «Господин Кима, позвольте мне говорить откровенно», — сказал Канато. «Вам следует внять предостережением. Кунигару из тех, кто вроде бы радушно улыбается, однако уже в следующий миг запросто вонзит нож вам в спину. Если вы не начнете безотлагательно действовать, то вскоре присоединитесь к гегемону в загробной жизни». Ты Кима ошеломленно посмотрел на друга. «Ты намекаешь на измену, но с какой стати?» Череда выражений сменилась на лице Кана, прежде чем он наконец принял решение. «Вспомните о той, кого называли сокровищем Аму, о Кикоме, этой распутной девке, не смейте так говорить о ней». Кима поставил кубок на стол, помрачнев. «Вы забываетесь, капитан То». Усилием воли Канато сбавил тон. «Простите меня за эту вспышку, господин Кима». Он принял формальную позу Мипарари. «Я вызволил принцессу Кикоми из воздушного корабля тюрьмы Киндамараны. Она была женщиной несравненной красоты и мудрости. Я никогда не верил в бессовестную ложь, которую распространяли о Кикоми после ее смерти. Каждому ребенку известно о ее предательстве. Как может человек, сами победы которого основаны на предательстве, говорить о чести? После войны Кунигару увековечил имена всех знатных людей, погибших во время восстания против Ксаны. Джидзу почитают в Натионе, Макри поклоняются на волчьей лапе, даже гегемону с благословения императора воздвигнут на Тунаа мавзолей. Кикоми – единственное исключение. Нам на Арулуге никогда не позволит выстроить в память о ней храм, а трусливые ученые, стремясь угодить императору, продолжают порочить репутацию несчастной принцессы в исторических книгах. Такое отношение императора к ней вполне объяснимо. Она убила Фина Цзинду, наставника гегемона и самого императора. Кан рассмеялся. Кунигару может скрывать темное прошлое за красивыми словами о чести, но истина жива в сердцах людей. Он боится принцессу Кикоми, а потому за ложью о ней скрывает правду о самом себе. Поверьте, этот человек – мастер непостоянных союзов, искусный манипулятор, который не заслуживает преданности. Он расправится с вами. Такакима поразмыслил над словами Кана. Когда Куни вел войну, ему нужны были люди вроде Кима, а после победы Урана Кида невозможно было не вознаградить тех, кто рисковал жизнью ради восхождения Куни на трон. Но теперь, когда царит мир, нуждается ли в нем император? Постепенно память о былых заслугах таки тускнеет, так почему бы Кунигару и впрямь не обойтись с ним, как некогда с гегемоном? Королева Гин поклялась не допустить, чтобы с нами что-то случилось, сказал Кима. Ну и где сейчас маршал? Почему она не на полуострове Кара и не ходатайствует за вас? Кима ничего не ответил. Знаки были расплывчатыми, как туман войны. Арулуги искусен в войне на море, продолжал Кана. Если вы укрепите сердце и ударите первым, то еще сможете вырвать инициативу у Кунигару. Победа обеспечит независимость Арулуги и сделает вас хозяином собственной судьбы. Вы хотите, чтобы ваши дети унаследовали ту жизнь, за которую вы сражались? Тогда внемлите предостережению богов, господин Кима. Кима, может, и не слишком разбирался в придворных интригах и хитроумных заговорах, но зато слова Кана нашли звучный отклик в его опыте уличного грабителя. Вожаки больших шайк уважали людей, способных, что называется, дать бой за свою поляну, и могущественные руководители преступных организаций выживали, только пока давали понять, что у них еще есть зубы. Он опрокинул очередной кубок, и от обжигающей жидкости на глазах выступили слезы. Сдается мне, что приготовиться к бою и впрямь не помешает. Он, как в зеркале, отражает мои шаги, проворчал Куни. Что задумал ты, Такакима? Зачем он стянул армию на побережье, а военный флот в пролив? Быть может, его корабли собираются там, чтобы помочь тебе безопасно переправиться, высказала предположение Джа. А разве я давал понять, что намерен переправляться? Пропыхтел Куни. Мы тут уже несколько недель, недовольным тоном заметила Рисана. Однако ты каким они явился засвидетельствовать свое почтение. Все это не с лучшей стороны свидетельствует о его намерениях. Мудрецы она говорили, что доверие тяжело заслужить, но легко потерять вмиг сомнения, изрекла Джа. Какой вообще в этом смысл? Отрезал Куни. Доверять тому, кто не заслуживает доверия, признак небольшого ума. Тыка хорошо зарекомендовал себя во время войны, невозмутимо произнесла Джа. Это было 10 с лишним лет тому назад, бросил Куни раздраженно. Мне приходится думать не только о себе, но и о детях. Если завтра меня не станет, смогут ли Тиму или Фира справиться с ним? Расстроенный император удалился. Риса нашла за мужем по пятам, стараясь утешить его. Аджи осмотрела им вслед. «Вам нельзя идти туда, господин Кима», — сказал Канато. Большой зал для приемов в резиденции местного правителя обычно был полон министров и генералов, напоминая уменьшенную копию зала для приемов в Пане, но сейчас в нем присутствовали только военачальники, все до одного ветераны, прослужившие под началом таки 10 с лишним лет, а также небольшое число отобранных канадоверенных аристократов. Собравшиеся расселись вдоль двух стен. Представители знати принадлежали к старейшим и известнейшим родам Арулуги. Эта фракция давно желала восстановления независимости она, и можно было не сомневаться, что никакой императорский шпион в их ряды не проникнет. Хотя они никогда не любили Текукима, однако стремление обрести прежнюю власть перевесило неприязнь. Но неповиновение прямому приказу императора означает открытую измену, заметил Текакима. У императора и так достаточно доказательств, чтобы обвинить вас в измене, возразил Кана. Рассудите сами, господин Кима. Оружие из вашего арсенала было обнаружено на Туна в руках мятежников, выкрикивающих имя гегемона. Вы стянули корабли в пролив Аму, зорко наблюдая за императорским флотом. Ваши солдаты собраны вокруг Мюнинга, ожидая приказа. Вы удалили от себя рекомендованных императором министров и генералов, что наводит на мысль о тайных планах. Но я полагал, что это всего лишь меры предосторожности, напоминание, что у меня есть зубы. Император должен знать, что я не собираюсь бунтовать. Поступки сами по себе не имеют значения, проговорил Кана. Важно то, в каком свете их рассматривать. В кривом зеркале толстый человек кажется тонким, а преданный выглядит изменником. Тем больше причин подчиниться вызову императора и все ему объяснить лично. Господин Кима, вы никак забыли про пир, который устроил Гегемон после входа в Пан. Он пригласил Кунигару на пир, намереваясь убить его за измену, предварительно отделив от сторонников. Но Кунигару вернулся оттуда живым, потому что его язык изворотлив и остер, как у платного оратора. А у вас, и неужели вы допускаете, что Куни повторит ошибку Гегемона? Если вы поедете к нему, то обратно уже не вернетесь. Это все похоже на дурной сон, пробормотал Кима. Что я наделал? Ничего, кроме того, что подсказывал разум. Император сам вынудил вас к этому. Неужели вы продолжите изображать верного пса, покорно ждущего смерти, когда охотник подходит к вам с наточенным топором? Или обратитесь в свирепого волка и станете биться за жизнь? Господин Кима, вы, может, и не желали становиться мятежником, но император лишил вас выбора. Так Кима сел и задумался. Постепенно мускулы его напрягались, тело затряслось, а татуировки на щеках вздувались по мере того, как сосуды на лице наполнялись кровью. С резким хрустом сломался бамбуковый кубок, который он сжал в руке. «Но как вообще могло до такого дойти, Кунигару?» — вопросил Такакима. «Как?» — яростно взвыл он. «Он болен?» — переспросил Куни, и в голосе его прозвучали одновременно недоверие и гнев. «Болен. Письмо весьма загадочное», — сказал Кава, которого вызвали из Пана, где он в отсутствие Куни временно исполнял роль регента. Тыка утверждает, будто не может предпринимать далекие поездки по причине слабого здоровья, и полагает, что сумеет добраться только до середины пролива Аму, прежде чем повернуть назад. «Не думаю, что слово «загадочное» здесь вполне подходит», — заметила Рисана. «Мне на ум скорее приходит понятие нелепое». Такакима не только отказался приехать в Кара, дабы засвидетельствовать почтение императору, но и предложил ему встретиться на середине пролива Аму, каждый на своем корабле. Да кем он себя мнит? Кима вообразил, будто мы, два короля Тира, ведущие переговоры, хмыкнул Куни. Или, что ему гораздо ближе, вожаки двух уличных шаек, которые сидят за чаем и делят деньги за покровительство домам Индиго, трактирам и горным притоном. Он взбунтовался. А да, он уже взбунтовался, в этом нет сомнений. Все услышали боль в его голосе. «Я сожалею, что так доверяла ему прежде», — вздохнула Джа. «Не стоит винить себя», — возразил Куни. «Это ведь именно ты предложила отправиться в поездку на полуостров Кара, которая наконец-то раскрыла нам, сколь черно его сердце. Ты собираешься призвать Гин Мадзати и приготовиться к нападению?» — спросила Рисана. «Кима и Мадзати долгие годы вместе сражались против Гегемона», — заметила Джа. «Маршал может воспротивиться вторжению на Арулуги, пока у тебя нет неопровержимых доказательств. Кроме того, открытая война с Тыкой Кима приведет в смятение других владетелей и приободрит мятежников на Тунаа. Если ты не проявишь должную осторожность, то можешь побудить еще больше старинных аристократов поднять флаг восстания в надежде воспользоваться периодом смуты. Надо решить эту проблему, но чем меньше шума мы при этом поднимем, тем лучше». «Императрица права», — кивнул Кава. «Возможно, разумнее будет согласиться на требование Кима и встретиться с ним в проливе Аму». «Зачем?» — удивилась Рисана, но потом заметила на лице Кава лукавую усмешку. «Ага, у тебя есть план. Кима любезно предлагает, чтобы каждый из нас подошел к середине пролива Аму без кораблей и сопровождения, дабы у других владителей дара не создалось впечатление разлада между нами», — сказал Куни. «Я не уверен, что мой корабль способен одолеть его корабль в морской битве. А еще это слишком опасно», — вмешалась Джа. «Да и на помощь воздушных судов я рассчитывать не могу, чтобы не встревожить его. Что вообще у тебя на уме, Кава?» «Кима увидит, что вы прибываете в назначенное место на единственном корабле», — ответил Кава. «Однако, не все, что ты видишь, существует на самом деле. Это справедливо как в трюках с дымом, так и на войне», — закончила за него Рисана. Королева-консорт и секретарь предусмотрительности улыбнулись друг другу. Куни поглядел сначала на одну, потом на другого, и в уме его забрезжила догадка. Он хмыкнул. «Пусть с нами нет Луана Цзя, но этот трюк достоин первого стратега Дара. Император согласился на мои условия», — Такакима в очередной раз перечитал письмо, дабы убедиться, что ничего не упустил. «Кана, наш план, похоже, сработал. Видимо, Кунигару решил таки, что не хочет воевать со мной, и предпочел вести переговоры». «Кунигару очень хитер и горазд на уловки», — сказал Кана. «Сдается мне, что не все так просто, как кажется. Это легко проверить, если он выполнит условия, поставленные мною в письме, уверенно заявил Тыка. Ну что он может сделать посреди открытого моря? Я за мили вперед увижу любую засаду. Ты совершенно напрасно беспокоишься. А по-моему, лучше приготовиться к неожиданностям, не унимался Кана. Император и герцог, каждый на обычном торговом корабле, сблизились примерно на длину лодки и бросили якоря. Оба вышли из каюты и уселись на помостах, специально для этой цели сделанных на палубе. Перед каждым стоял столик с едой и напитками. Им предстояло разделить трапезу через волны, но сердца их теперь разделяла пропасть неизмеримо большая. Что-то в этой сцене побудило Кунигару вспомнить, как 15 лет назад они с Гегемоном сидели друг напротив друга в двух плоскодонках на реке Лиру и обсуждали, как положить конец кровавому конфликту. Сейчас он сидел точно так же, отделенный полосой воды от другого воина. У истории странное чувство юмора. «Рад видеть, что герцог Кима добрался благополучно», — провозгласил Куни поверх волн. «Твое письмо заставляло предположить, что ты едва ли не на смертном одре». У Кима был вид несокрушимо здорового человека. Хотя он и был одет в толстые теплые одежды, более подходящие для зимы, не было сомнений, что он, вопреки своим заявлениям, совсем не болен. Герцогу хватило совести покраснеть. «Ринга, новость, что вы склонны проявить благоразумие, ускорила мое выздоровление». «Да неужели, когда же это, интересно, я был неблагоразумен». Кима набрал в грудь побольше воздуха и начал произносить приготовленную Канато речь. «Господин Гару и я были некогда равными владетелями дара, стремящимися к идеалу неспровержения деспотизма Ксаны». Куни не переменился в лице, когда Тыка назвал его господином Гару. Этого следовало ожидать. Акима между тем продолжил. Но после победы восстания, вместо того чтобы вернуть мир на привычные пути, господин Гару свернул на дорогу, ведущую к повторению гнета Мапидры. Вместо разделения земли на государства Тира, равные друг другу, как то пытался сделать Гегемон, господин Гару присвоил себе титул императора и сохранил большую часть дара за собой. Лишь жалкие крохи были брошены мне и другим владетелям дара. «Жалкие крохи», — пробормотал Куни. «Как я понимаю, три больших острова и территория, превосходящая по размерам иные государства Тира, сходят теперь лишь за крохи». Аким вещал дальше. Но даже после этого господин Гару не насытился. Со временем в его указах стало проявляться намерение ослабить наделенную фьефами знать и лишить ее войска и земель. Стало очевидно, что господин Гару не остановится, пока не сожмет весь дар в своем кулаке. «От имени моих наследников и тех, кто поддерживает меня, я требую от господина Гару справедливости». «Требуешь справедливости?» – переспросил Куни. «Ты снабжал мятежников на Тунае и сосредоточил против меня армию и флот. Я вызвал тебя для объяснений, но ты отказался явиться, сказавшись больным. Ты диктовал условия своему повелителю, выказывая сердце, склонное к измене. Однако я, вопреки здравому смыслу, терпел, не желая кровопролития. А теперь ты смеешь требовать справедливости? Если вы, господин Гару, уже решили для себя, что я вас предал, то говорить больше ни о чем. Господин Гару, я прошу пожаловать мне королевский титул и объявить Арулуги, включая остров Полумесяца и Экофи, независимым государством Тира, не связанным с вами вассальной клятвой. Тогда мы будем стоять вместе, вы на востоке, а я на западе, как братья в вечной дружбе». Куни рассмеялся. Хотя Кима заучил наизусть довольно сносно составленную речь, он все равно говорил как уличный бандит, требующий свою долю добычи. Император покачал головой. «А если я не соглашусь?» Кима заскрежетал зубами. «Флот и армия Арулуги способны силой поддержать мои требования. Мы приготовили огненные ракеты против воздушных кораблей. Хотя моей державе не хватит сил для вторжения на большой остров, не думаю, что покорение Арулуги окажется для вас увеселительной прогулкой. И если вы объявите мне войну, то другие держатели фьефов дара увидят в моей судьбе предвозвестие своей и придут мне на помощь. Подумайте хорошенько, господин Гару, прежде чем принимать поспешное решение, о котором впоследствии можете пожалеть. К счастью, я не дам тебе шанса воплотить в жизнь свои темные планы», — произнес Куни. Он ударил кулаком по столу, и 10 стражников под помостом подняли рупоры, направили их в сторону моря и закричали в один голос: «Таранить корабль!» Пока ошарашенные солдаты на судне Кима суетились, выбирая якорь и давая ход, в ожидании, что Куни намерен таранить их корабль своим, море под ними вскипело. «Не как кит?» — спросил один из солдат. «Да, похоже, не простой, а Крубин», — предположил другой. Танка рука насмотрел через толстые куски хрусталя, служившие глазами механическому Крубину. Огромная подводная лодка парила футах в 50 под поверхностью, в блеклом свете солнца вода казалась темно-зеленой. Время от времени мимо иллюминатора проплывали рыбы. За спиной Утана, во влажном чреве механического Крубина, толпились солдаты, готовые открыть вентили паровой машины, приводимой в действие раскаленными камнями, которые набрали из подводных вулканов. Следуя указаниям начерченных лет 10 тому назад Луаном Цзя секретных карт, Каваелу наметил место встречи между императором Рагином и герцогом Кима близ одного из донных вулканов. Карукана прильнул ухом к раструбу дыхательной трубы, верхний конец которой был прикреплен к бую, замаскированному под пучком колышущихся на поверхности плавучих водорослей. Он услышал приказ, которого ждал. «Давай, давай, пошли!» Команда пробудилась к действию. Кто-то поворачивал рычаги и вращал вентили, остальные дисциплинированной массой побежали на корму механического Крубина, чтобы сместить его балансировку и поднять нос. Подводная лодка готовилась всплыть. Море взорвалось. Бивень из железного дерева вонзился в днище корабля Кима, почти подняв его корпус над водой и мгновенно переломив пополам. От треска разваливающихся мачт и рангоута закладывало уши, а в ноздри ударил серный запах горячего пара, при помощи которого механический Крубин приводился в движение. Матросы и солдаты прыгали с палубы, прося пощады и взывая к Тацзу и Тутутике. Когда обломки корпуса и мачт с перепутанными обрывками снастей заплясали на воде, стало очевидно, что у Кима и его людей нет иного выбора, кроме как дожидаться, когда император спасет их, а затем сделает своими пленниками. Но все оказалось не так просто. Куни-Гару, изумленно разинув рот, смотрел в небо. Там виднелась фигура Тыкакима, описывавшего в полете изящную дугу. Он перекувырнулся пару раз в воздухе, а затем свободно свисающие мантии на нем раскрылись, словно крылья исполинской птицы. Сложенные, как пружина, бамбуковые шесты со щелчком встали на место, растянув одеяние, и получился громадный воздушный змей. Подобно Гегемону во время его внезапной атаки на Дзуди 15 лет назад, Тыкакима неспешно планировал в сторону Арулуги, болтаясь под неудерживаемым бичевой змеем. Мастера Сарулуги всегда были искусны в создании гибких конструкций, сплетая лианы и бамбук в грациозные висячие платформы города Мюнинга, этой диадемы, плавающей по озеру Таемотика. Сооруженная по проекту Канато-площадка, на которой восседал Кима, представляла собой чашу катапульты. Ее рычаг из крепкого бамбука был оттянут лебедкой в трюм и удерживался на месте при помощи каната. Как только дело приняло скверный оборот, Кима привел катапульту в действие и оказался подброшен в воздух, прочь от опасности, после чего отправился в полет обратно на Арулуги на змее, который сочетал различные элементы конструкции, разработанные Луаном Цзя и Тарулу Пирингом. Змей, с его сложной складной рамой, которую можно было спрятать, был штукой хрупкой и ненадежной, а потому регулярно пользоваться им не стоило. Кана настоял, чтобы Кима прибегнул к нему только в самом крайнем случае, но получилось так, что в тот день змей спас герцогу жизнь. На палубу высыпали лучники, однако змей летел уже слишком далеко. Глядя на ускользающего Кима, Куни вздохнул, понимая, что миру, царившему на островах даров в течение 10 лет, пришел конец. Глава 26. Свет и разум. Пан, 7 месяц 11 года правления 4 безмятежных морей. «Уважь мою просьбу, брат», — произнес мелодичный голос Тутутики. «Почему ты предпочла помогать дочери Куни, а не своему собственному острову?» — спросил Фитовая воинственный. «Я поступила так ради памяти Кикоми, но ты обещал Канато воздвигнуть в ее честь святилище, если восстание победит. Лучший памятник Кикоми — это не святилище из камня и дерева, а принцесса, вольная воплотить свой талант. Почему бы тебе самой не продолжить уроки? Искусство изготовления зеркал — это по твоей части, и ты пришла к незрячему богу, чтобы тот помог ей видеть. Но ведь незрячая орхидея некогда помогла тебе. Я бог войны. Наставлять юных девушек – это не совсем то, что мне хорошо удается. Ты бог всех тех, кто черпает радость в отчаянной схватке. Не все войны ведутся мечами и копьями, и не всех врагов можно встретить на поле боя. Времена меняются, брат, и мы обязаны меняться вместе с ними. Ты опиралась на балюстраду балкона, выходившего на пруд с карпами в уединенной части дворца. Декоративные рыбы. Красные, золотистые, черные, белые, сапфировые, нефритовые, проплывали под ней, создавая бесконечную рябь, волны которой пересекались, образовывая сложный узор. Что имела в виду та дама? Свет подобен волне, но как это поможет разгадать тайну волшебных зеркал? Прекрасная мелодия донеслась до нее откуда-то из глубины дворца. Девушка никак не могла распознать, на каком же инструменте играют. Высокие ноты были чистыми, как голос ветра, а низкие – торжественными, словно песнь Крубина. Каждая нота зависала в воздухе, смешиваясь со следующей, а та – со следующей за ней, и так далее. Тра отправилась на поиски источника звука и, после долгого блуждания по извилистым коридорам и длинным портикам, пришла в музыкальный зал, где император и консорт Рисана уединялись иногда, чтобы поиграть на кокосовой лютне, попеть и потанцевать. К ней подскочила Фара. «Рата Тика, ну разве это не красиво?» Удивленная Тра обняла сестру. «Очень красиво, Ада Тика». Посреди зала была установлена деревянная рама высотой в человеческий рост. К раме крепились две перекладины, одна на высоте головы, а другая на уровне пояса. С каждой свисали 8 гладких бронзовых пластин разной толщины, но все размером с очень большую книгу. Худощавый мужчина средних лет, расположившись у подножия рамы в позе мипарари, музицировал, ударяя по пластинам парой молоточков с длинными ручками. На нем была туника с короткими рукавами, открывавшими мускулистые руки, кожу которых испещряли шрамы, как старые, так и полученные совсем недавно. Тыреподобное зрелище показалось странным. Человек этот скорее походил на кузнеца или солдата, чем на музыканта. Сестры стояли и слушали музыку. Прошло достаточно времени, чтобы в курильнице успела догореть целая палочка благовоний, прежде чем незнакомец закончил играть. Он сел, аккуратно положил молоточки и дождался, пока стихнет последняя нота. Потом повернулся и поклонился. «Надеюсь, эта безыскусная музыка понравилась принцессам». Фара захлопала в ладоши. «Это было чудесно. Тетушка Рисана с удовольствием вас послушает, когда вернется». Тра поклонилась в ответ. Теперь, видя лицо мужчины, она поразилась его глазам, таким темным, что зрачков не было видно, как если бы каждое око было сделано из сплошного куска обсидиана. Глаза были очень приметные, и она наверняка запомнила бы их, если бы встретила этого человека во дворце раньше. Мускулистое сложение и покрытые шрамами руки незнакомца пробудили в принцессе беспокойство. Было почти немыслимо, чтобы убийца пробрался через стражу капитана Дафира Мира, но, учитывая, что император сейчас далеко, а на Туна свирепствуют мятежники, она проворно шагнула ближе к Фаре. «Мне сдается, что я не имею удовольствия знать имя досточтимого мастера». Мужчина рассмеялся, гулко и раскатисто. Слава об уме принцессы Тры распространилась широко, но я не знал, что она обладает также храбростью и изысканными манерами. «Ваше приветствие любезно, но одновременно вы прикрыли собой сестру, на случай если я вдруг замышляю недоброе. Вы не желаете меня оскорбить, однако при этом готовитесь к худшему. Даже Конфиджи восхитился бы таким решением». Тра смутилась от того, что ее намерения оказались столь очевидными. Но незнакомец добродушно продолжил. «Мое имя не из важных. Я всего-навсего старый кузнец, которому довелось заинтересоваться музыкой. Не вините стражу. Я прихожу и ухожу, когда вздумается, и играю перед слушателями, на которых возлагаю большие надежды. Каждый из нас ищет единственного истинного друга, способного услышать голос твоего сердца, когда ты робко берешь ноту на мафии». Последняя фраза в устах мужчины прозвучала очень знакомо, и Тра расслабилась. Кто бы ни был этот человек, она чувствовала, что может ему доверять. «Если мастер не хочет открыть свое имя, я не буду настаивать. Вы назвали это мафия, никогда не видела такого прежде. Это старинный инструмент она, со времени войн диаспоры он редко используется», — ответил музыкант. «Название сие означает квадратный звук. Вы могли наткнуться на упоминание о нем в древних сагах. Герой Илутан, например, был весьма искусным исполнителем». Он кивнул Фаре. «Не хотите попробовать?» Пока Фара с энтузиазмом, но неумело стучала по пластинам, ты расспросила. «Можете рассказать мне об этом более подробно?» Она делили музыкальные инструменты на 8 семейств. Шелк – это струнные, вроде лютни или цитры, бамбук, флейты и тростниковые дудочки, дерево, ксилофоны и ритмические палочки, камень, тарелки и цимбалы, глина, окарины и фарфоровые трубы, тыквы и лоза, маракасы, шкура и кожа, барабаны и волынки, и, наконец, металл, большие колокола и маленькие колокольчики. Сюда также и мафия. У каждого из богов дара свои предпочтения, и каждое семейство инструментов имеет уникальные свойства, отсутствующие у других. Тра вздохнула. «Я сейчас жалею, что не уделяла больше внимания музыке. Мне нравятся уроки танцев с консортом Рисаной, но мне никогда не хватало терпения выучиться игре на каком-нибудь инструменте. Моему брату Тиму такая наука дается легче. Мафия, моя любимица. На этом инструменте трудно играть, но еще труднее его сделать. Чтобы издавать верную ноту, каждая пластина должна быть отлита по точной мерке. Любой изъян испортит звук. А каким образом вы проверяете, что пластины сделаны как надо? Смотрите. Мужчина взял кусок тонкой, полупрозрачной шелковой материи с нанесенной на него решеткой из темных линий и предложил Тере поближе рассмотреть одну из пластин. Девушка увидела, что бронзовая пластина тоже размечена решеткой из линий, в точности совпадающих с нанесенными на шелковую материю. Музыкант обернул шелком одну из пластин и убедился, что решетки точно накладываются друг на друга. Потом он взял молоточек и ударил по обернутой шелком пластине. Когда пластина зазвенела, решетка словно бы ожила, завибрировав повсюду ровной дрожью. Но в одном углу что-то явно было не так, линии слегка расползались, и колебания происходили иначе, чем на остальной части. Вы пытались когда-нибудь сложить два одинаковых куска шелка и наблюдать, как меняется узор, если поворачивать и крутить пяльцы? Тра кивнула. Маленькой девочкой она обожала смотреть на эти узоры. Честно говоря, ее любимой забавой было наложить портрет Гегемона, вышитый госпожой Мирой, на другой кусок ткани, и, перемещая слои шелка, наблюдать, как абстрактное творение мастерицы обретает жизнь. Тут принцип такой же. Невооруженный глаз не способен уловить несовершенство литой пластины, а вот если использовать для сопоставления решетку, подобную этой, то можно обнаружить мельчайшие изъяны, образовавшиеся в процессе литья. В его взгляде отразилось сожаление. Эту вот придется переплавить. Даже боги могут допускать ошибки.